Кроме того, в брезенте спальни есть несколько отверстий под клапаны. Спасибо жилому модулю. Брезент, который я от него отрезал, имел клапанные отверстия. В 3 раза больше, чем нужно. НАСА хотела удостовериться, что при необходимости модуль можно будет накачать снаружи. В итоге я получу запечатанную спальню с оксигенатором и атмосферным стабилизатором. Она будет подсоединяться к прицепу посредством шлангов и обмениваться с ним воздухом. А через один из шлангов я пропущу провода. Марсоход превратится в склад, ведь пульт управления мне больше не потребуется. А прицеп опустеет. И станет моей постоянной спальней. Я даже смогу использовать ее в качестве мастерской, чтобы модифицировать МВА для работы с деталями, которые пролезут через шлюз. Разумеется, если со стабилизатором или оксигенатором возникнут проблемы, мне придется вскрыть спальню. Но я уже провел здесь 492 соло, и все это время они отлично работали. Так что можно рискнуть. Запись в журнале. Сол 497. Завтра я буду у съезда в Скиапарелли. При условии, что ничего не случится. Но, черт побери, вся эта миссия прошла гладко. Это был очередной сарказм. Сегодня воздушный день, и в кои-то веки я ему не рад. Я так близко к Скиапарелли, что чувствую его вкус. Полагаю, преимущественно вкус песка, но не в этом суть. Разумеется, на этом мое путешествие не закончится. Потребуется еще 3 соло, чтобы добраться до МВА. Но проклятие. Я почти на месте. Кажется, я уже вижу край Скиапарелли. До него еще далеко, и это вполне может быть мое воображение. 62 километра. Поэтому, если я его и вижу, то едва-едва. Завтра, добравшись до входного кратера, я поверну на юг и въеду в чашу Скиапарелли по входному пандусу. Я провел быстрые вычисления и пришел к выводу, что спуск безопасен. Перепад высоты от края до дна 1,5 километра, а длина съезда не менее 45 километров. То есть наклон составляет 2 градуса. Не проблема. Завтра вечером я погружусь на новую глубину. Нет, лучше сказать иначе. Завтра вечером я буду на нижнем пределе. Нет, это тоже плохо звучит. Завтра ночью я окажусь в любимой дыре Джованни Скиапарелли. Ладно, это я просто валяю дурака. Миллионы лет край кратера подвергался постоянной атаке ветра. Ветер грыз каменистый гребень, как река прогрызает горную цепь, и за долгие эры сломал край. В созданной ветром зоне высокого давления появилась течь. Тысячелетия шли, и пролом расширялся. Пыль и частицы песка оседали в чаше. В конце концов установилось равновесие. Уровень песка в кратере достиг края. Теперь песчаный холм рос не ввысь, а вширь. Склон удлинялся, пока не установилось новое равновесие, которое определяли сложные взаимодействия бесчисленных крошечных частиц и их способность удерживать наклонную форму. Появился входной пандус. Из-за погодных условий сформировались дюны и голые участки. Падавшие поблизости от кратера метеориты превращались в камни и булыжники. Склон стал неровным. Сыграла свою роль и гравитация. Со временем пандус уплотнился, но уплотнился неравномерно. Области разной плотности оседали с разной скоростью. Некоторые участки стали твердыми, как камень, другие остались мягкими, как тальк. Хотя в среднем уклон был невелик, сам пандус был грубым и неровным. Добравшись до входного кратера, единственный обитатель Марса повернул свой марсоход к чаше Скиапарелли. Труднопроходимость пандуса стала для Марка Уотни неожиданностью, но он уже сталкивался с пересеченной марсианской местностью. Он объезжал небольшие дюны и осторожно переваливал более крупные. Он обращал внимание на каждый поворот, каждый подъем или спуск, каждый камень на своем пути. Он продумывал маршрут и просчитывал все альтернативы. Но этого оказалось недостаточно. Спускаясь по обычному, на вид, склону, марсоход пересек невидимый гребень. Плотная жесткая почва неожиданно сменилась мягкой пылью. Поверхность была занесена 5-сантиметровым слоем песка, и заметить неожиданный перепад высот не представлялось возможным. Переднее левое колесо марсохода ушло вниз. Из-за внезапного крена правое заднее колесо полностью оторвалось от земли. Нагрузка на заднее левое колесо возросла, и оно соскользнуло с ненадежной опоры, тоже погрузившись в пыль. Прежде чем путешественник успел отреагировать, марсоход опрокинулся на бок. Аккуратно сложенные на крыше солнечные панели рассыпались, словно колода карт. Сцепленный с марсоходом буксирным зажимом прицеп тоже опрокинулся. Зажим из прочного композита скрутился и сломался, словно сухая ветка. Соединявшие марсоходы шланги соскочили. Прицеп прыгнул носом вперед в мягкую почву, перевернулся на крышу аэростат и, подрагивая, замер. Марсоходу повезло меньше. Он покатился дальше, болтая своего обитателя, словно белье в сушилке, и остановился лишь через 20 метров, когда мягкая пыль сменилась более плотным песком. Марсоход замер на боку. Клапаны, ведущие к соскочившим шлангам, засекли внезапное падение давления и закрылись. Герметизация не нарушилась. Путешественник был жив. Пока.